Глава четвертая. «Поговорить он хочет», — бубнила себе под нос, поднимаясь по ступенькам на второй этаж. «Ни с кем не хочет, а со мной хочет. Зараза приставучая! Что я ему такого сделала?» Остановившись перед массивной дверью с табличкой «Босс», она скривилась. «Скромность — это явно не про Гордеева. И когда он успел тут все переделать?» У бывшего хозяина клуба вообще кабинета не было. Он появлялся от силы раз в две недели, скромно торчал в кабинете управляющего, вел беседы с ним и Грымзой Аллочкой и снова отчаливал на длительный срок. Мил человек. В отличие от него, Гордеев решил основательно оккупировать территорию. И ведь сколько прошло с момента его воцарения? Сутки? Двое? Дверь некогда пустующей комнаты неопределенного назначения сменила свой наряд с обшарпанного серого на матово-красный. Это что, дуб? Блестящая шильда, будто выкованная из червонного золота, словно кричала. «Я центр вселенной!» Ника фыркнула. «Можно?» Она громко постучала и повернула массивную ручку. «Но, разумеется, никого. Топчись тут сейчас и жди, пока венценосный соизволит появиться». В кабинете было темно. Лишь у окна на рабочем столе тускло горел светильник. Объемное кожаное кресло с высокой спинкой пустовало. В углу по правую сторону от стола величаво возвышался шкаф из темного дерева. Ишь, шустрый какой! И ведь когда успел обжиться? На широком подоконнике сквозь неплотно зашторенные жалюзи виднелись горшочки с цветами. Мило. Ника подошла к столу. «Значит, отсюда вы правите, милостивый государь, что будет угодно его величеству». Она неуклюже поклонилась пустому креслу и хмыкнула. Под ногами было мягко. Ковер. Разумеется, красный. Или бордовый. Черт. Темно, как в пещере. Она развернулась, чтобы покинуть кабинет, и невольно вскрикнула. На огромном диване, расположенном напротив входной двери и предназначенном, судя по всему, для посетителей, кто-то лежал. Вот совсем не смешно. Осторожно ступая по мягкому настилу, Ника приблизилась к телу. Ну, так и есть. Босс собственной персоной. Она кашлянула и замерла, прислушиваясь к звукам. Молчание. «Господин Гордеев, вы хотели меня видеть?» Как еще обратиться к новоприобретенному боссу, Ника не знала. «Влад?» — слишком фамильярно. Отчество его она не знала. «Босс?» — да пошел он. «Господин Гордеев, если вы заняты, я ухожу». Угроза так себе. Но стоять как дурочка перед спящим начальством и того хуже. Она дотронулась до плеча мужчины и слегка потрясла. «Господи!» Лежит, словно труп на разделочном столе патологоанатома. Руки Гордеева мирно почивали на груди, глаза закрыты, лицо застыло каменной маской. Не человек, а ночной кошмар. Ника машинально приложила пальцы к бледной коже на шее и в панике отшатнулась. Черт! Он что, и правда умер? Во всяком случае, спящим это тело сейчас назвать сложно. Ни пульса, ни намека на дыхание. «Ну что за...» Ника глухо застонала. Вытащив дрожащими руками мобильный, она попыталась набрать скорую. «Черт! Да включайся же!» Телефон мертвой железякой лежал в ладони. «И этот туда же!» Она метнулась к столу. Городской телефон тоже молчал. «Да что здесь происходит?» Бежать за помощью вниз. Но минуты уходят. Возможно, его еще можно спасти. «Так, главное — спокойно. Нужен непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Все просто». Ника рванула рубашку на груди босса, и пуговицы фонтаном разлетелись в стороны. Ладони в центр груди, вот так, между основания ребер. Толчок. Еще толчок. Она напряженно закусила губу, наблюдая за лицом Влада. 29, 30, вдох. Ника наклонилась и, зажав пальцами его нос, накрыла рот губами. Еще не успев сообразить, что произошло, почувствовала, как влажный горячий поцелуй опалил ее дрожащие и похолодевшие от страха губы. «Господи! Боже ж мой!» Она дернулась и, потеряв равновесие, плюхнулась назад. «Как? Что? Ты жив?» Насмешливый взгляд сверкнул в полумраке синеватым блеском. «А ты рассчитывала на обратное?» «Ты? Да как ты мог? Я думала, ты умер!» «Извини, я просто ненадолго отлучился». «Отлучился? То есть, как это, отлучился?» Ника чувствовала, как краснеют уши. «Это что, очередная подстава? И она снова на нее попалась?» «Да он издевается». «Я говорю, отключился. Сутки напряженной работы, и вот результат». «Так на чем ты остановилась?» Он хмыкнул, глядя, как Ника пятится к двери. «Ты невыносим. И шутки у тебя дурацкие, и...» Она задохнулась от возмущения, но, сообразив, что все еще находится на полу в позе каракатицы, живо подскочила на ноги. «Детский сад. Я пойду». Круто развернувшись, она вцепилась в дверную ручку, но сколько ни дергала, та так и не поддалась. «Выпусти меня сейчас же!» Выпалила гневно и тут же прикусила губу. «Ну вот, субординация утеряна безвозвратно. Она целовала босса. Черт возьми, она и правда его целовала. А сейчас еще тыкает ему, как отверженная любовница. Что может быть хуже?» «Вообще-то мы еще не закончили». Влад поднялся с дивана и приблизился к ней. В тусклом мерцании светильника его оголенный торс выглядел особенно соблазнительно. Черт возьми, еще и рубашку ему порвала. Ника испуганно прижалась к двери. «Что он собирается делать?» «Вчера в клубе тебе не кажется, что все должно было закончиться несколько иначе?» «Вот оно. Ну, конечно. Разве может такой человек, как Гордеев, смириться с тем, что кто-то его отверг? Я не понимаю, чего вы от меня ждете. Что я брошусь вам на шею? Этого не будет». Ника с вызовом заглянула в темный омут глаз. «Но ты ведь сама меня поцеловала», — насмешливо бросил в ответ. «Я думала, вам нужна помощь». Дурацкая ситуация. И ведь сама же в нее влипла. Но кто просил его спасать? Лежал себе человек и лежал бы. Нет же, набросилась на него. Тереза недоделанная. Ника в отчаянии вжалась в дверь и обвела взглядом контур чувственного рта. Снова это его ухмылка. Влад оперся руками по обеим сторонам от нее и приблизился настолько, что жар от полуобнаженного тела передался и ей. В животе что-то ухнуло, и тут же перехватило дыхание. «Мне нужна помощь, ты права», — тихо сказал он. «А еще я хочу вернуть то, что принадлежит мне. То, что уже дважды отняли у меня обманом». Грудной, с легкой хрипотцой голос вводил в гипнотический транс. «Что же это?» Ника порывисто вздохнула. Влад не ответил. И вот она уже безвольно тянется вперед к этим властным, чуть приоткрытым губам. Глаза застилает туманная поволока, и тело словно пылает в огне. Но пламя не обжигает ее, напротив. Оно окутывает чувственной негой, лаская каждый уголок ее естества. «Вот так. Ты молодец». Губы Влада касаются ее губ. И Ника сдается, не в силах противиться внутреннему желанию. Сильные руки обхватывают ее, прижимая к горячему торсу, а жгучий поцелуй заставляет пол уйти из-под ног. Она не понимает уже, где реальность, а где фантазия. Границы стали слишком размытыми. Осталось лишь одно вполне осязаемое желание — раствориться в этом безумии полностью, без остатка, и больше никогда не возвращаться в их бренный мир. Звонок мобильного телефона вернул Нику к реальности так внезапно, что она даже испугалась. «Черт возьми, что это она творит? Пусти!» Оттолкнув Влада, она ошарашенно огляделась по сторонам. «Что здесь вообще происходит? Она что, целовалась с боссом? Господи, да что это с ней? Мне нужно идти. Это Алла... Что я ей скажу? Вот черт!» Ника лихорадочно дергала дверную ручку, моля всех богов о немедленном спасении. За спиной раздался мрачный смешок. Гордеев явно недоволен, но и черт с ним. Она не собирается ложиться в его постель. или на его хозяйский диван только потому, что он ее босс. Особенно потому, что он ее босс. Она застонала и изо всех сил крутанула ручку. Как ни странно-то поддалась, и Ника тут же выскочила за дверь. «Блузку заправь!» — донеслось из-за спины, и затем раздался тихий щелчок. Дверь закрылась, отгораживая Нику от самой страшной ошибки в ее жизни. «Ну и как сейчас работать?» — в отчаянии прошептала в пустоту. Кое-как, справившись с рабочим нарядом, она пригладила растрепанные волосы и быстро спустилась вниз. «Нужно разыскать Аллочку и объяснить, что была на ковре у босса. Как же пошло это звучит в свете всего случившегося». Ника несколько раз сделала вдох-выдох и отправилась на зал. «Ты вообще собираешься работать или как?» — прошипела сквозь милую улыбку администратор. «Наши гости и ее спутники уже устали тебя ждать». «Устали они, конечно. Сама же отправила ее к своему братцу-извращенцу, а сейчас, видите ли, заждалась. Да они все тут сговорились». Ника стиснула зубы и, не говоря ни слова, поплелась в сторону вип-комнаты. «Ну вот зачем так таращиться?» В спину буквально уперся буравящий взгляд, и она недовольно обернулась. Странно, но Аллочка уже покинула зал. Зато с лоджии второго этажа на нее пристально смотрел Влад. «Да, похоже, спокойные будни помахали Нике ручкой. Может, он все-таки ее уволит?» Она вздохнула и, приготовившись лицезреть картину Тициана в современных реалиях, шагнула за занавес.